вверх. Может, он не понимает тебя, предположил Найджел. Пари. Левитируй. Лети. А может, он повинуется только конкретному голосу? Отстань. Он не двигается, сказал Найджел. Попробуй вознесись. Или взмывай, вмешался Криозот. В дюйме от его головы просвистело несколько тонн взлетающих с пола плиток. «Наверное, он бы уже отозвался, если бы вообще собирался это делать», — проворчала Канина. Окружающий ее воздух загустел от пыли, оседающей из трущихся друг от друга камней. Девушка забарабанила по ковру кулаками. «Взлетай ты, чертова подстилка! Ай!» Кусок карниза чиркнул ее по плечу. Она раздраженно потерла ссадину и повернулась к Ринсвинту, который сидел, положив подбородок на колени и надвинув шляпу на лоб. «Почему ничего не действует?» — осведомилась она. «Потому что ты говоришь неправильные слова», — отозвался он. «Он что, не понимает нашего языка?» «Язык тут ни при чем. Ты упустила нечто более фундаментальное». «Ну?» «Что «ну?» — фыркнул Ринсвинд. «Послушай, сейчас не время подчеркивать свое превосходство». «Ты пробуй, пробуй, не обращай на меня внимания». «Заставь его взлететь!» Ринсвинд еще глубже натянул шляпу на уши. «Пожалуйста!» — попыталась Канина. Шляпа чуть-чуть приподнялась. «Мы будем тебе чрезвычайно обязаны», — пообещал Найджел. «Правильно?» — подхватил Криозот. Шляпа приподнялась еще немного. «Вы в этом абсолютно уверены?» — уточнил Ринсвинд. «Да!» Ринсвинд прокашлялся и скомандовал. «Вниз!» Ковер поднялся над землей и выжидающе застыл в нескольких футах от слоя пыли. «Но как?» — начала Канина. Однако Найджел перебил ее. «Волшебникам открыты тайные знания. Наверное, в этом-то все и дело», — заявил он. «Возможно, этот ковер страдает навязчивой идеей делать противоположное тому, что ему скажут. Ты можешь заставить его взлететь еще выше?» «Да, но ни за что в жизни этого не сделаю», — ответил Ринсвинд. Ковер медленно двинулся вперед, и, как это часто бывает в подобных случаях, по тому месту, где он только что лежал, прокатилась, подпрыгивая, огромная каменная глыба. Мгновение спустя ковер с беглецами оказался на открытом воздухе, а несущиеся в вихре камни остались позади. Дворец рассыпался на куски, и эти куски взлетали вверх, сужающимся конусом, напоминающим извержение вулкана наоборот. Чудовская башня исчезла без следа, но камни, порхая в воздухе, подтягивались туда, где она недавно стояла, и... «Они строят другую башню!» — воскликнул Найджел. «К тому же из моего дворца!» — пожаловался Криозот. «Шляпа победила!» — объяснил Ринсвинд. «И она строит собственную башню!» Это нечто вроде защитной реакции. Волшебники всегда окружают себя башней, как эти, ну, как называются те штуки, которые живут на дне реки? Лягушки. Камни? Бандиты-неудачники. Шитики, вот что я имел в виду, вспомнил Ринсвинд. Когда волшебник собирается с кем-то воевать, первым делом он строит себе башню. «Она очень большая», — заметил Найджел. Ринсвинд мрачно кивнул. «И куда мы направляемся?» — поинтересовалась Канина. Ринсвинд пожал плечами. «Прочь!» Прямо под ними проплывала внешняя стена дворца. Не успели они миновать ее, как стена затряслась, и кирпичи начали взмывать вверх, присоединяясь к стае камней с жужжанием вьющихся вокруг новой башни. Спустя некоторое время Канина не выдержала. «Ну хорошо. Как ты заставил ковер взлететь? Он действительно делает противоположное тому, что ты ему приказываешь?» «Нет. Я просто обратил внимание на некоторые фундаментальные детали его стратификационного и пространственного расположения». «Не поняла», — призналась она. «Хочешь, чтобы я объяснил это не волшебным языком?» «Ага». «Ты положила его на пол изнанкой вверх», — сказал Ринсвинд. Несколько мгновений Канина сидела, не шевелясь. «Должна признать, он очень удобный», — наконец заговорила она. «Впервые в жизни лечу на ковре-самолете». «А я впервые в жизни управляю таким ковром», — рассеянно откликнулся Ринсвинд. «И у тебя хорошо получается», — похвалила она. «Спасибо». «Ты говорил, тебя пугает высота». «Приводит в ужас». «По тебе незаметно». «Я сейчас не об этом думаю». Ринсвинд обернулся и посмотрел на возвышающуюся у них за спинами башню. За последнюю минуту она здорово выросла, и на ее вершине распустился затейливый бутон башенок и зубчатых стен. Над ней роем кружила черепица. Отдельные плитки пикировали вниз, словно керамические пчелы на бомбометании, и, позвякивая, укладывались на место. Башня была невероятно высокой, и камни у ее основания давно были бы растерты в пыль, если бы не потрескивающая в них магия. Все. Конец организованному волшебству. 2 тысячелетия мирной магии пошли псу под хвост, на диске снова росли башни, в воздухе носилась сырая магия, а значит, вскоре что-то серьезно пострадает. Возможно, это будет Вселенная. Магия в чрезмерных количествах способна искажать вокруг себя пространство и время, а это не слишком хорошие новости для человека, который за долгие годы привык к тому, что такие вещи, как следствие, идут за такими вещами, как причины. Но Ринсвинд не мог объяснить это своим спутникам. Они, похоже, так и не уловили суть дела. Если говорить более конкретно, они так и не осознали, что такое погибель. Они страдали от ужасного заблуждения, что что-то еще можно сделать, и были готовы изменить мир так, как им того хочется, или умереть в процессе. А вся беда умирания в процессе состоит в том, что в процессе вы умираете. Смысл былой организации университета заключался в том, что она поддерживала нечто вроде мира между волшебниками, которые обычно сходятся друг с другом без особых проблем, примерно как коты в мешке. И теперь, когда они вступили в бой без перчаток, каждый, кто попытается встать между ними, окажется сильно поцарапанным. Это вам не та старая, спокойная, немного глуповатая магия, к которой привык диск. Это магическая война, пронизывающая и раскаленная добела. Ринсвинд никогда не мог похвастаться способностями к предвидению будущего. По правде говоря, он и настоящего толком не видел. Но он с унылой уверенностью предчувствовал, что в самом ближайшем будущем, секунд этак через 30, кто-нибудь непременно скажет: «Надо же что-то предпринять!» Внизу под ними проплывала пустыня, освещенная косыми лучами заходящего солнца. «Что-то звезд маловато», — заметил Найджел. «Может, они боятся выходить на небо?» Ринсвинд поднял голову. В воздухе висела серебристая дымка. «Это сырая магия оседает из атмосферы», — пояснил он. «Атмосфера ею перенасыщена». 27, 28, 2... «Надо же что-то!» — начала Канина. «Не надо!» — оборвал ее Ринсвинд и ощутил едва уловимое удовлетворение. «Волшебники будут сражаться друг с другом до тех пор, пока не останется кто-нибудь один. Их так просто не разнять!»